Интерлюдия. Борьба с пособниками фашизма. Виктор Абакумов. Генерал-полковник Виктор Семенович Абакумов вступил в свою должность в конце декабря 1945 года. Перед ним была поставлена задача выявить всех пособников на Украине и в Белоруссии, особенно на Западной Украине. Началась внутренняя борьба властей СССР со всеми предателями советского народа. Демобилизация военных началась в июле 1945 года. Армия и флот Советского Союза на момент окончания войны насчитывала чуть больше 11 миллионов по личному составу. Кормить такую ораву военных не было ни сил, ни средств. Да и не требовалось в мирное время столько солдат и офицеров. В то же время в гражданском секторе попросту не хватало рабочих рук. Сразу после вступления в должность Абакумов получил личный вызов к Сталину. Разговор состоялся на ближней даче вождя, в Кунцево. «Виктор Семенович, тебе будет отдельное поручение от правительства, а главное от партии коммунистов. Займись выявлением всех предателей, что наверняка осели не только на Украине и в Беларуси, но и в других республиках Союза. Следует радикально решить вопрос с повстанцами УПА-28. С ними достаточно долго ведется борьба и многие осуждены. Вы с Маленковым создадите комиссию по пересмотру уже состоявшихся судебных приговоров. Через месяц, максимум два, выйдут поправки к Уголовному кодексу. Всем предателям, причастных к пособничеству фашистам, а особенно членам украинской повстанческой армии, пересмотреть приговоры в соответствии с новыми изменениями, от 25 лет до пожизненного срока. В особо серьезных случаях приговор должен быть заменен на расстрел, действовать без либеральной жалости, достаточно сурово высказался Сталин. «Сделаем, товарищ Сталин. Главное, чтобы прокуратура и суды нас поддержали», — ответил Абакумов. «Суды и прокуратура поддержат, не сомневайся. Более того, в средствах массовой информации, по радио и в газетах, каждый случай в подробностях будет даваться на суждение народа. Люди не должны сами додумывать, почему и для чего пересматривают приговоры. В каждой семье всего советского народа есть погибшие отцы, сыновья или матери с дочерями. Но этим займется партия. Идеология как раз работа для партийных госслужащих. Ваша задача — выявить и передать в суды. По поводу тех, кто еще отравляет своими бредовыми разговорами или антисоветскими действиями жизнь народа, решение такое. Применять радикальные меры. Выявили на месте врагов, не хотят сдаваться или оказали сопротивление, сразу расстреливать на месте. Людей не хватает, товарищ Сталин, пожаловался Абакумов. В связи с демобилизацией, забирайте все боевые отряды разведчиков и диверсантов, что относились к НКВД и НКГБ. Оформлять их, как оперативный состав. И еще, помни, что за действиями НКГБ будет наблюдать комиссия из ГБО. Судоплатов предоставит нужных сотрудников. За злоупотребление будем наказывать. Получив полное одобрение, Абакумов энергично взялся за работу. Чтобы не было никаких злоупотреблений, следует сделать накачку личного состава, чтобы каждый понимал, что из рядов МГБ можно легко угодить по другую сторону скамьи подсудимых. Комиссию из МГБ создали, куда вошли более 50 следователей госбезопасности. Уже к марту 1946 года пересмотрели почти 10 тысяч приговоров. Большая часть получили сроки от 25 лет до пожизненного срока. Почти 2000 предателей расстреляли. В газетах подробно описывали все преступления и прегрешения предателей Родины. Но власть не только карала, в том числе среди пересмотренных дел встречались такие, кому пересмотрели срок в меньшую сторону. Особенно касалось тех, кого арестовали на основании анонимных доносов, что подняло волну новых судебных дел по оговору человека. Такие дела сразу передавали в МВД. Абакумов начал тесно работать с внешней разведкой, получая информацию о заграничных членах повстанческих организаций. Физически уничтоженных повстанцев к марту насчитывали более 30 тысяч. Фронтовики, прошедшие горнила войны, из которых создали оперативные отряды, не церемонились с врагами. При малейшем сопротивлении проводили зачистку местности. В плен, при таких случаях, не брали совсем. Фактически Абакумову в подчинение отошла вся контрразведка. В марте в СССР планировались выборы в Верховный Совет. Повстанцы активизировались, особенно много отрядов УПА шли через Польшу. Все оперативные отряды получили не только стрелковое вооружение, но и минометы и крупнокалиберные пулеметы. На территориях у западных границ СССР велись открытые боевые действия. Абакумов получил приказ, не имеющий двойного толкования, за 3 года покончить с повстанческими отрядами и их пособниками. Май 1946 года. Москва. Иосиф Сталин. После мартовской речи Уинстона Черчилля, провозгласившей начало холодной войны, в Европе активизировались не только УПА, но и другие антисоветские вооруженные организации. С одной стороны, мне такое положение было на руку. Теперь не приходилось убеждать членов Политбюро ЦК КПСС в том, что нам следует уделять больше внимания на проблемы внутри страны, а не выкладываться для восстановления Восточной Европы. Хорошо еще то, что почти весь состав Политбюро являлись сторонниками Сталина. Все понимали, что вождь ведет какую-то свою игру, но главное, они не видели для себя угрозу. Да, я отодвинул частично партию от прямого руководства, но оставил за КПСС полный контроль, что в некоторой степени устраивало коммунистов высшего эшелона. Ведь контролировать всегда проще, чем полностью выкладываться на работе. Активная борьба Абакумова с повстанцами разных мастей еще раз убедила, что Сталин в большинстве случаев прав. Без каких-либо эксцессов 29 прошли выборы в Верховный Совет СССР. Контрразведкой были выявлены почти десяток террористических групп, которые вели антисоветскую деятельность на территории РСФСР 30 и Украины. Мои решения по радикальным действиям команд Абакумова поначалу вызывали недовольство членов Политбюро, но к маю все успокоились. В конце января я инициировал запрет экспорта зерна за границу. Пришлось аргументировать и доказывать в Политбюро и в Президиуме Верховного Совета, что мера необходимая. Следует подождать результатов урожая 46-го года, тогда можно будет возобновить продажи. Шума от братских коммунистических партий из Восточной Европы хватало. Мои товарищи по партии волновались, но я, в отличие от соратников, точно знал, что в Восточной Европе у нас друзей нет и быть не может. Есть партнеры, но свой народ должен быть в приоритете. Министр внешней торговли Микоян пробовал возмутиться, как ни крути, продажа зерна частично несла валюту. Но мои сторонники Булганин, Маленков, Берия, Молотов, Андреев и Косыгин встали на мою сторону. Зная, что в этом году нас в СССР ждет неурожайный год, я бы вообще отменил посевную. Какой смысл закапывать зерно в землю? Но ведь не объяснишь товарищам по партии, откуда у меня такая уверенность. Вот и верчусь, как карась на сковородке. У меня сложились неплохие отношения с Косыгиным. Кроме должности заместителя председателя Совета министров, Косыгин совмещал контроль тех производств на заводах, которые должны будут выпускать продукцию по новым технологиям, в частности, производство пластмасс. Полным ходом шло преобразование химических комбинатов. Я поговорил с Косыгиным не тему ликвидности пластика в будущем, он подхватил эту идею и сейчас активно работал в этом вопросе. Честно сказать, я видел в Косыгине продолжателя своего дела. С Никитой Хрущевым у меня сложились нейтральные отношения. Сначала, как только попал в тело Сталина, я хотел упечь Хрущева на задворки Союза. Однако сейчас свое мнение немного изменил. У Хрущева хорошо получается выполнять роль буксира. Надо где-то что-то быстрее продвинуть, посылай туда Хрущева, и Никита расстарается. Калинин стал все чаще болеть, про него я знал, что он умрет в этом году, только точной даты не помнил. Потому его лишний раз не беспокоили. Очень неплохими темпами восстанавливали индустриальное производство. А вот военно-промышленное производство я воспротивился восстанавливать на Украине и в Беларуси. Почему такое решение принял? Все просто, в моей истории при распаде СССР заводы остались в республиках. Думаете, кто-то что-то компенсировал России? Конечно, нет. Так что пусть все стратегические предприятия строятся на территории РСФСР. Так, на всякий случай. В первой жизни у меня, как у Павла Обухова, в собственности успешно работали 110 предприятий. Металлургия, химическая промышленность, информационные технологии и много чего еще. Разбираться и контролировать весь свой бизнес помогало образование. Первое – погранучилище. Позже, будучи бизнесменом, закончил на заочном обучении металлургический факультет и инженерно-технический. Попав сюда в тело Сталина, я память свою не потерял. Но кроме профессиональных знаний имелась различная информация разностороннего характера. Человек в 21 веке вращается в огромных потоках информации, порой не обращая внимания на то, что многие знания у него откладываются на уровне подсознания. К чему я все это говорю? Ответ есть. Здесь в этом времени, в середине 20 века, в СССР пока не знают о новых месторождениях нефти, золота и алмазов. А я в свое время кое-что читал об этом. Вне сомнений пришло время вспомнить об этом. Мои знания грядущего могут помочь Союзу сделать хороший прорыв в технологиях. Естественно, получится не все и не сразу, но главное стремиться к этому. Окунувшись в тему нефтяной промышленности, я схватился за голову. До моего попадания в это время началась стройка 4 заводов НПЗ-31 по производству высокооктанового бензина. Завод 1 в городе Гурьев, завод 2 в Орске, завод 3 в Куйбышеве и завод 4 в городе Красноводск. Был подписан контракт с американской компанией Badger, которая направила в СССР своих специалистов. К поздней осени 1945 года в Куйбышеве был получен первый бензин из установки каталитического крекинга. Планировалась вторая очередь строительства установок в Куйбышеве и Красноводске. Однако отношения с США ухудшались. У наших дипломатов не получалось получить разрешение Конгресса США на поставку оборудования свыше 9 миллионов долларов. Ситуация неприятная, но не катастрофичная в моем понимании. Решение такого вопроса имеют два варианта. Первый – создать профильные компании за рубежом, в тех странах, куда Конгресс США не поставит запретов. Второй – начать изготавливать комплектующие на своих заводах. Здесь меня ожидал сюрприз. Наши заводы переориентированы на оборонную промышленность. Я в этом не видел страшной картины. Следует сворачивать объемы оборонки и ориентировать заводы на другие технологии. В феврале я встретился с министром нефтяной промышленности Николаем Константиновичем Байбаковым. С декабря 1945 года он был утвержден на этом посту. Президиумом Верховного Совета СССР. Человек опытный, работал комиссаром нефтяной промышленности с 1944 года. В Кремле мы беседовали более 3 часов. Байбаков раскрыл мне все подводные камни 32, которые мешали нормальному развитию отрасли. Заводы по переработке нефти методом каталитического крекинга позволяют увеличить глубину переработки сырья. Сейчас мы отстаем от США, но мое мнение – что сможем наверстать объемы и глубину переработки. Нужны новые заводы, а те старые, что построены в довоенное время, модернизировать, горячился Байбаков, объясняя мне положение вещей в промышленности. Я понял вас, Николай Константинович. Оформите все свои мысли в докладной на мое имя. Будем думать и решать поставленные задачи. Уже сейчас я вижу 2 способа получения комплектующих для заводов НПЗ. Предпочтительно самим начать производство нужного оборудования и комплектующих. Не тяните со своими предложениями, жду вас к середине марта. Подвел я итог нашей беседы. Надо сказать, что СССР до своего развала плотно сидел на нефтяной игле, успокоившись на том, что нефть можно и так продавать, в сыром виде. Меня такая картина не устраивала. Зачем отправлять сырую нефть на экспорт, если можно активно торговать продуктом из этой самой нефти? Как ни крути, доход от нефти со временем займет лидирующую роль в наполнении бюджета страны. Без машиностроения не обойтись. Я пригласил на беседу Устинова, Львова и Берию. Берию по причине того, что все новые технологии уже в его подчинении. Кроме министров пригласил Маленкова, Судоплатова и Кузнецова. Кузнецов руководитель в данный момент разведки. Группа ШВС СССР-33 включает в себя всю разведку вооруженных сил Советского Союза. Немного подумав, решил пригласить повторно Байбакова и Косыгина. Байбаков гораздо лучше меня владел данными по нефтяной промышленности. А Косыгина, он мой заместитель, я, честно говоря, хотел, чтобы он полностью владел всеми вопросами по промышленности в СССР, как мой заместитель. Когда мне доложили, что приглашенные товарищи собрались, я взял свой ежедневник и пошел в кабинет, по тайным ходам, который исключал проход через приемную. Кстати, об ежедневниках. Как только я сюда попал, первое время пользовался просто блокнотами, а в декабре вызвал руководителя одной из типографий и обрисовал ему свое пожелание, за пример взял то, что было у меня в прошлой жизни, когда я считался крупным бизнесменом. Надо сказать, типография меня удивили, сделали отличный ежедневник, обтянутый тонкой кожей. А вскоре такие ежедневники появились у большинства руководителей. Сейчас типография выпускает такой товар по плану и распространяет по всей стране. Как только оказался в кабинете, дал команду Поскребышеву запускать товарищей. Вошли, поприветствовали и расселись за столом. Товарищи, сегодня обсудим вопрос, касающийся не только нефтяной промышленности, но и промышленности в общем. Николай Константинович, начинайте, дал я слово Байбакову. Министр нефтяной промышленности явно подготовился к докладу, обрисовал проблему и пожелания, чтобы на советских заводах разместили заказы. Товарищи, нашей стране просто необходимы нефтеперерабатывающие заводы. Не несколько заводов, а десятки таких НПЗ. Если мы создадим производство оборудования, деталей и комплектующих, то непременно сохраним золото и валюту для страны, закончил свой короткий доклад Байбаков. Я осмотрел присутствующих. Косыгин что-то писал в своем ежедневнике, то же самое делал Берия. Товарищи, кто хочет высказаться, обратился я к присутствующим. Несколько секунд длилась пауза. Прервал паузу Берия. Разрешите, товарищ Сталин, вопрос действительно важный. НИИ, который находится в моем подчинении, готов разработать документацию для заводов. Николай Константинович, сможете предоставить документацию, что пришла к нам от американцев? Берия задал вопрос Байбакову. Министр нефтяной промышленности кивнул. Берия что-то пометил в своем ежедневнике, пообещав Байбакову связаться с ним позже. Я посмотрел на Устинова и Львова, вопросительно приподняв бровь. Наше министерство готово в общем заниматься такими вопросами, но нужна документация, да и глазами бы осмотреть инженером СКБ, ответил Львов, правильно поняв мой вопросительный взгляд. Я перевел свой взгляд на Устинова. Ну а вы, Дмитрий Федорович, чего молчите? Обратился я к Устинову. У нас оборонные заказы, Газплан, некогда заниматься гражданскими вопросами. Если только на следующий год запланировать, то резервы производства поищем, начал говорить Устинов. Я как-то неожиданно рассердился, чтобы не накричать на Устинова, встал и походил вдоль стола. Я размышлял, глядя в окно, у которого остановился, и меня не торопили собравшиеся. В прошлой первой своей жизни читал кое-что о Советском Союзе. Партийные власти допускали ошибки, винить их за это глупо. Это потомки на фоне прожитых лет считают, что так-то было бы лучше и прочее бла-бла-бла. Анализ ошибок проще проводить, нежели совершать их. Здесь и сейчас я лично в этом убедился. Но Газплан действительно неповоротливый механизм, потому будем что-то менять. Нет, в данный конкретный момент я не ставил перед собой сохранение Советского Союза в будущем от развала. Скажу честно, я и тогда не особо переживал. А здесь у меня задача на действие, чтобы получился параллельный мир, как мне сказал распорядитель. Для этого мою душу и отправили в человека, который может повлиять на что-то. Кричать и запугивать людей, сидящих передо мной, малоэффективно. Нужны соратники, а скорее помощники в восстановлении государства. Я, видимо, долго думал, минут 10 не меньше. Услышал глухое покашливание, повернулся от окна к столу, где сидели товарищи. Ага, это Байбаков, наливает в стакан воды, чтобы унять кашель. Я прошел к своему месту и сел. Вы правы, товарищи, в том, что есть медленные механизмы, которые не позволяют быстро реагировать на некоторые важные вопросы. Тот же Газплан относится к таким механизмам. Для нас с вами время – это тот ресурс, который не восполняется. Теперь перейду к конкретике. Вы, товарищ Устинов, подумайте о резервах и площадях для организации работ по гражданскому сектору. Я подниму вопрос по Газплану на Политбюро и в Совете министров. Думаю, оборонку мы будем сокращать. Нашей стране нужны не только танки и пушки. Я не верю в то, что капиталистические страны начнут с нами новую войну. Они не успокоятся, вот только действовать будут по-другому. Попытаются разрушить нашу идеологию в народе, потому нам надо заботиться о своих гражданах. Лаврентий Палыч, постарайтесь ускорить время, чтобы разобраться с документацией на заводы НПЗ. Товарищи Устинов и Львов подключатся к этому вопросу со своими КБ. Вопрос ясен для всех. Так, товарищи Львов и Байбаков могут быть свободны, остальным остаться. Я отпустил двух министров. Совещание продолжил и начал с вопроса о танках. Дмитрий Федорович, что у нас с новым танком? Обратился я к Устинову. По новому танку готовы к серийному выпуску. Т-54 неплохая машина, в последующие годы сможем модернизировать танк, ответил Устинов. Про серийный выпуск пока говорить не будем. Начинайте думать о модернизации, но к этому вопросу вернемся позже. Надо нам подумать вот над каким вопросом. За время войны у нас скопилось много вооружения, в том числе танки, которые по техническим характеристикам устарели. Нам стоит подумать о том, чтобы продавать вооружение другим странам, которые только встали на путь развития. Товарищ Маленков, проработайте этот вопрос с разведкой. Вы, товарищ Кузнецов, подключайтесь в полную силу. Кому мы сможем продавать танк Т-34, который в ближайшее будущее снимем с производства, но производственные мощности могут выпускать эту машину на продажу. Время вам для начала 3 месяца. Товарищ Судоплатов, также подключайтесь к этому вопросу. Лаврентий Палыч, надо ускоряться по ракетным разработкам. Новые товары, что уже начали выпускать, предложить в капиталистические страны. Нам нужна валюта, так как экспорт зерна остановлен. Есть какие-либо дополнения? Говорите. Я обратил свой взгляд на сидящих за столом. Товарищ Сталин, НИИТ ВГН разработали новые костыли, протезы и коляски, заказы размещаются на заводах страны. Сделаем предложение капстранам, хотя предварительно разговоры уже ведутся. Канада и США готовы купить у нас лицензию. По остальным вопросам в рабочем порядке, подготовлю справки, высказался Берия. Совещание закончилось, и я распустил всех товарищей, кроме Косыгина. С ним мы беседовали еще не менее 3 часов, обсуждая вопросы, как нам поднять экономику страны. Глава 2. Интерлюдия. Ликвидация криминала. Министр Круглов. Генерал-полковник МВД Сергей Никифорович Круглов решил любыми средствами оправдать доверие Сталина. Он прекрасно осознавал, что он человек Берии, но в связи с перестановками людей на высшем уровне, Берия теряет очки, хотя по-прежнему имеет вес. А Круглову очень хотелось войти в доверие к самому Сталину. К концу 1945 года Сергей Никифорович заметил, что вождь изменился. Пропала присущая подозрительность, к репрессиям относиться стал совсем по-другому. Примером тому служат пересмотры уголовных дел, которые поручили ведомству Круглова. Имелись и другие примеры. Сын Сталина, Василий Сталин, в новогодние праздники устроил дебош в ресторане. Взять под стражу его никто не рискнул, кое-как уговорили. Круглову самому лично пришлось оторваться от праздничного стола, чтобы уговаривать пьяного Василия. Об этом узнал Сталин и вызвал Круглова к себе. «Сергей Никифорович, а разве закон не один для всех?» – спросил вождь и посмотрел на Круглова так, что у того похолодело где-то в животе. «Так точно, товарищ Сталин, один для всех», – пролепетал Круглов. «Тогда почему дебошира не отправили на гауптвахту? Кто мне ответит на это?» – резко спросил Сталин. Круглов не смог ничего сказать по такому вопросу, потому предпочел промолчать. Сталин выругался на грузинском языке. Определить генерал-майора под домашний арест и провести беседу с его начальством. Если такие случаи будут повторяться, значит ему еще не время носить генеральские погоны. Почему за всех должен выполнять работу товарищ Сталин? В тот день Круглов ушел от Сталина взмокший, чувствуя, как по спине стекают струйки пота. Министр взялся за устранение криминальной ситуации в столице с особым рвением. Больше 3 месяцев в Москве и в Ленинграде, а также в областях этих городов отслеживали связи криминальных элементов, трясли агентуру. Задействованы были все, вплоть до постовых и участковых. Выявили больше 10 банд, накрывали банды силами милиции и войсковых частей, что входили в гарнизон Москвы и Ленинграда. С преступниками не церемонились. Все, кто оказывал сопротивление, убиты во время операции по захвату. В одном из центральных районов Москвы служил майор МВД Григорий Кабанов, до войны успел послужить в НКВД, отделе следствия, потом война, ушел добровольцем, а в 45-м вернулся в уголовный розыск. Что исполнил Кабанов? Он через агентуру узнал о сходке авторитетных воров, а также выяснил место сбора воров в законе. Привлек военных, не постеснявшись выпросить у командира части крупнокалиберные пулеметы. Окружили дом, где проходила сходка, ну и по приказу майора открыли огонь. Майора взяли под стражу за самоуправство, информация дошла до министра. Круглов приказал майора освободить и написал представление к награде. Самое интересное, Сталин одобрил такие действия и даже дал подсказку. «Сергей Никифорович, ваши действия по Москве и Ленинграду одобряю. Меня беспокоит Одесса и Ростов. До меня доходит сведение, что преступники совсем распоясались в этих городах. Наберите команды из фронтовиков, которые умеют обращаться с пистолетами. Всех разбить на пары, мужчина и женщина, приодеть, чтобы они походили на обеспеченных отдыхающих. Пусть гуляют по ночам, а тем, кто их пытается ограбить, открывать огонь на поражение. Главари засуетятся, начнут собираться на свои сходки, вот там и сможете брать их всех разом. Только афишировать об этом не надо, пусть такая ликвидация носит гриф «секретно», посоветовал Сталин. К осени 1946 года по крупным городам Москва, Ленинград, Киев, Одесса, Днепропетровск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Тверь, Астрахань, Свердловск, Минск, Пермь, Челябинск и Архангельск вычистили криминальный элемент почти полностью. Операция по ликвидации уничтожила 15 тысяч бандитов и воров. Почти 20 тысяч арестованные попали под следствие. Понесли потери и органы МВД. 2000 ранеными и почти 1000 сотрудников убитыми. Всех участников представили к различным правительственным наградам. Осень 1946 год. Москва. Иосиф Сталин. Засуха в европейской части СССР все-таки случилась, ну а восточную часть страны заливали дожди. Однако подведение итогов показало, что критического сбора урожая не произошло. Собрали примерно на 20 миллионов тонн меньше. Белоруссия выдала в полтора раза больше урожая картошки. Бенедиктов и Лобанов подготовили программу действий, кстати, помогал им Косыгин, которая дала эффективный результат. Продуктовые карточки на продукты первой необходимости вводить я запретил, хотя такое предложение поступало. В Министерстве сельского хозяйства создали комиссии, которые по всей стране отслеживали поступление муки, зерна, молока, мяса в систему торговли. Министерство оптовой и розничной торговли СССР тоже предприняли активные действия в этом вопросе. На всех оптовых складах и базах провели аудит. Были подключены партийные и комсомольские организации. Но главное, к работе подключились службы МВД и МГБ. От аудита имелись последствия. По всей стране 12 тысяч человек попали под уголовные дела. Особо злостным предъявили статью, связанную с нанесением ущерба государству. А такие обвинения тянули на расстрел, который заменяли 20 годами заключения с полной конфискацией имущества. Я думал, что меня начнут проклинать в народе, но оказалось, наоборот. Люди в простом народе восхищались своим вождем. Чтобы понять, как ограничивали скупку продуктов спекулянтами, стоит привести пример. Все, кто покупал мешок муки или более, должны были зарегистрировать покупку по паспорту. Такая информация попадала в систему МВД. Участковый проверял, для каких целей приобретается увеличенное количество продуктов. Если просматривалась спекуляция, то заводили уголовное дело. Вместе с этим коммерческие продуктовые магазины рушить не стали. Я вообще собирался развивать малый бизнес в СССР. Частник получает патент на торговлю или какую-либо деятельность и спокойно работает, уплачивая налоги в бюджет страны. Во всех районах преобразовали торговые отделы, которым в обязанность вменяли контролировать торговую наценку, например, от 30 до 50%. Да и то, наценку в 50% торговец обязан доказать. Госконтроль под руководством Михлиса ничего не пропускал мимо своих внимательных проверок. Но я немного отвлекся от разговора о продуктовом вопросе и решении, как снизить риск голода в стране. Меры приняты и результат показывал, что голода как такового не будет. Большую роль в этом сыграло то, что мы отказались от экспорта в 1946 году. Будем ли отправлять зерновые в следующем году, станет ясно позже. Да, мы не досчитались валюты в бюджет. Да, страны Восточной Европы не получили от Союза халявного 34 зерна. Я понимал, что будут последствия в политике, но волноваться причин не видел. Отнимать что-то у своего народа в угоду мирового социализма не собирался. На политбюро меня пробовали убеждать, но достойных аргументов не привели, которые бы смогли меня убедить в обратном. Репутация Сталина по-прежнему работала на меня, хотя кое-что из продуктов отправляли, например, в Чехословакию. Нет, не на халяву, на обмен. От чехов поставляли высокоточные станки, оборудование или разработки. Такие отношения были построены со всеми республиками в Восточной Европе. Я не собирался никого кормить и поить в ущерб своему государству. Мой разговор с товарищами по вопросу продажи вооружения в другие страны имел продолжение. Военная разведка нашла покупателей на наши танки Т-34-85-35. Первыми покупателями стали китайцы. Там до сих пор продолжалась гражданская война. Вот коммунистической партии Китая и предложили наши танки, которые хорошо себя зарекомендовали во время Второй мировой войны. Однако Китай во главе с Мао Цзэдуном не могли оплатить полную стоимость экспортированного вооружения. Тогда советские дипломаты предложили китайцам отправить в СССР строительные отряды, которые своей работой на различных объектах закроют разницу в стоимости сделки. В общем, договорились. Дальше больше, наши танки и пушки пожелали купить индийцы. В ценах мы не стеснялись, брали за танки золотом. Естественно, боекомплекты предполагались в наличии, в том числе последующая поставка боеприпасов. Кроме техники предложили стрелковое оружие, в частности, винтовки Мосина 36, ППШ 37 и ППС 38. Уж этого добра у нас было не просто много, а чрезмерно много. Потому я дал добро на продажу и опять же за золото. Продажу осуществляли не напрямую через СССР. Служба Судоплатова создала в Азии компанию, получили патенты на торговлю и занялись продажей оружия. Тем самым мы не только восполнили потери валюты от отказа торговли зерном, но и пришли к достаточно большому плюсу. По поводу новых танков у меня состоялся разговор с Василевским и Устиновым, которые были вызваны ко мне в Кремль. Товарищи, у меня такое предложение по танку Т-54-39, запустить его в мелкую серию, а основные усилия пустить на разработку новой машины, выдал я предложение. Перед Василевским и Устиновым по моему сигналу положил на стол папки с документами Поскребышев. Я несколько месяцев готовил для них бумаги, эскизы нового танка, ТТХ-40 и вооружение. За основу я взял танк Т-64-41, так как хорошо знал эту машину по своей военной службе, в первой жизни Павла Обухова. В том времени я разговаривал со многими танкистами, специалистами своего дела. На момент 1970-х годов танк Т-64 считался самым грозным танком в мире. Быстро создать танк может не получиться, но я надеялся, что в начале 50-х танк появится, как минимум в опытном варианте. В течение получаса я не мешал Василевскому и Устинову знакомиться с документами. Вопрос, откуда у меня такая информация, не прозвучал. Сталину боялись задавать лишние вопросы. Оба министра покинули мой кабинет в Кремле окрыленными. Представляю, как они начнут напрягать свои КБ. Если бы меня спросили, какой вопрос самый важный в моем плане по выводу страны из разрухи, я бы не смог ответить. Наверное, все вопросы наиважнейшие, от восстановления городов до развития промышленности и развития аграрного сектора. Укрепить финансовую устойчивость государства, также шел пунктом наиважнейших вопросов. Денежная реформа необходима. В январе этого года министр финансов Зверев ввел меня в курс дела. Чтобы не показать, что я ничего не знаю толком о реформе, я велел Звереву сделать доклад для меня. Вроде как хочу еще раз пройтись по всем данным подготовки. Реформа готовилась с 1943 года, и велись подготовительные работы в глубокой секретности. Специалисты Газбанка и Народного комиссариата финансов выявили причины инфляции, у кого скопились излишки денежной массы, как происходит перераспределение средств и как это влияет на цены. Плюсом МВД уже, по-моему, указанию занимались такими выявлениями, для вывода спекулятивных накоплений денежной массы. Таким образом ставится задача, выявив владельцев лишних денег, провести их конфискационный обмен, тем самым срезая давление инфляции. Обмен старых денежных бумажных знаков должен улучшить физическое качество новых банкнот, повысить устойчивость к износу. Власти СССР стремились добиться управляемости методов коррекции денежного обращения, вышедшей за годы войны из-под контроля. В том числе по стране гуляла фальшивая денежная масса, которую подделывал не только криминалитет страны, но фашистская Германия приложила к этому руку. Причем фальшивки, сделанные фашистами, имели очень высокое качество. Я вызвал министра финансов и руководителя Газбанка СССР. Товарищи, мне бы хотелось обозначить дату, когда мы сможем запустить реформу. Задал я вопрос Звереву и Галеву. Товарищ Сталин, я бы не рекомендовал начинать в этом году. К весне 1947 года будет готова нужная масса новых банкнот. Вот тогда и объявим обмен, высказался Яков Ильич Галев. Полностью поддерживаю товарища Галева. Есть время еще раз поработать над защитой новых банкнот, чтобы исключить возможность подделки, добавил министр Зверев. Не возражаю. Напомню о секретности данного мероприятия. Нам не нужен ажиотаж среди населения. Я дам указание Маленкову, чтобы он взял под контроль весь список людей, причастных к разработке реформы, согласился я со специалистами финансовой сферы. Поговорили мы с финансистами о том, что начинаются открываться малые предприятия, которым, возможно, потребуются займы. В феврале назначен на должность руководителя системы Гаструдсберкас Максим Захарович Сабуров, работал в Газплане. Знающий экономист, весной на выборах стал депутатом Верховного Совета СССР, с работой своей справляется. Ему даны все указания и распоряжения. Систему займов мы уже отработали, на крупные суммы будут запрашивать залог имущества, ну и поручительство, пояснил мне министр Зверев. Товарищ Сталин, Появилось предложение рассмотреть вопрос безналичных платежей частным предприятиям, высказался Яков Ильич Галев. Ни в коем случае, Яков Ильич, малые и частные предприятия будут работать только за наличный расчет, а безналичные платежи пусть остаются между государственными учреждениями, возразил я. Иосиф Виссарионович, безналичные платежи смогут упростить контроль налоговых служб за выплатой налогов, высказался Зверев. Я посмотрел на ответственных товарищей и подумал, что в этом времени совсем ничего не знают о такой криминальной схеме, как отмывка 42 денег. Нет, возможно, легализацию средств, полученных преступным путем, уже освоили, а вот хищение из бюджета точно нет. Такие схемы появятся во времена перестройки при власти Горбачева, но здесь и сейчас об этом ничего не известно, как и о самом Горбачеве. Есть мнение, что контроль за налогами частников можно вести другим путем, например, разбить территории и районы мест торговли или деятельности предприятия на зоны. По этим зонам посчитать эффективный вмененный налог. В местах с большой покупательской способностью налог выше, там, где спрос ниже, там и налог ниже. Тогда не придется налоговой службе заниматься проверками. Есть вмененный утвержденный государством налог. Человек платит, а сколько он на самом деле заработает, пусть будет забота предпринимателя. Что касается безналичных расчетов, я считаю, что допуск частников к таким расчетам породит новый вид преступления, как отмывание денег, пояснил я своим собеседникам. «Простите, товарищ Сталин, отмывание денег?» – переспросил Галев. Министр Зверев тоже смотрел на меня удивленно. «Именно отмывание. Если мы допустим такой механизм, то обязательно найдутся умники, которые будут перечислять безналичные средства государства на частника под каким-либо предлогом, завышать стоимость работ. Начнутся хищения народных средств. Такого допускать категорически нельзя», пояснил я свое понимание вопроса финансистам. По лицам собеседников было понятно, что о таком казнократстве они даже не думали. Далее поговорили о защите новых банкнот. «Размер новых банкнот мне не нравился, выглядит как портянка, такую не сразу в портмоне сложишь. Потому я предложил взять размер денег несколько меньше, защиту банкнот оставить ту, что уже разработали. Сейчас следовало за несколько лет добиться золотого обеспечения рубля, а позже, лет через 10-15 провести еще одну реформу в форме деноминации 43, заодно поработать за это время над защитой банкнот. Еще один важный вопрос мне удалось понять из доклада Зверева и его пояснений. Сталин, до моего попадания в его тело, планировал подвести рубль к золотому обеспечению и независимости от курса доллара. Кроме этого, повысить уровень экспорта, освободившись от привязки к долларовым ценам. Активно велась работа советских финансистов в направлении создания межгосударственной валюты с золотым содержанием для международных расчетов. Советская валюта вполне могла быть к этому подготовлена. Уже сейчас дипломаты СССР вели разговоры с другими странами, не желающими подчиняться влиянию США. В моей прошлой истории, где я Павел Обухов, проекту дойти до финиша не удалось из-за смерти вождя. Слушая Зверева, я отчетливо понимал, насколько серьезный шаг собирался сделать Сталин. Мне сейчас остается двигаться в этом направлении, так как я сам также считаю, что привязка международной валюты к доллару со временем даст возможность США увеличить свое влияние на весь мир. Нужен противовес в этом вопросе. Почему бы этим противовесом не стать рублю? Хорошо мыслил Сталин. Вот и я не буду от него отставать. К осени 1946 года стали появляться результаты по вопросу копирования оборудования для НПЗ. Я поражался энтузиазму людей в этом времени. Комсомольцы и коммунисты на заводах оборонной и тяжелой промышленности провели собрание активов. В результате приняли решение работать 2 недели в месяц с увеличенным рабочим днем на 4 часа. Как результат были скопированы комплектующие и оборудование по комплектам американских заводов нефтепереработки. В конце сентября 1946 года министр Байбаков докладывал, что идет окончание строительства второй очереди на заводах в Куйбышеве и Красноводске. Начато строительство крупного завода НПЗ в Омске. Начата модернизация заводов в Ухте, в Грозном, в Уфе и в Хабаровске. На очереди НПЗ в Батуми и в Херсоне. Готовятся проекты строительства НПЗ еще в 25 городах. Копирование комплектующих давало положительные результаты. В своей первой жизни, будучи Павлом Обуховым, я наблюдал, как китайцы, копируя различное оборудование для производств, очень эффективно толкали свою экономику вперед. А мы что, хуже китайцев? Ничуть не хуже. И позорного я в этом ничего не видел. Перед нашей разведкой поставлена цель добывать любые данные по развитию технологий в США. Но и своим КБ я не давал прохлаждаться, постоянно требуя от них научные изыскания в разных промышленных секторах. Интерлюдия. Москва. Судоплатов и Кузнецов. Два руководителя достаточно грозных спецслужб, Кузнецов и Судоплатов, договорились о встрече на конспиративной квартире на окраине Москвы, которая снималась ведомством Судоплатова. После мартовского заявления Уинстона Черчилля о начале холодной войны против СССР, обоих генерал-полковников вызвал к себе Сталин. Он сначала расспросил о служебных делах, потом заговорил об отношении западных стран к Советскому Союзу, и под конец беседы разговор пошел о главном, что и было причиной вызова генералов к вождю. Вы оба в курсе того, какую речь произнес Черчилль. Здесь нечего добавить, я не сомневаюсь, что ни Великобритания, ни США никогда не были нашими друзьями. Они стали для нас только временными попутчиками в борьбе против фашизма. Раз капиталисты этих стран желают холодной войны, значит они ее получат. Ваша задача разработать тайные операции на территориях США и Англии. В большей степени это касается вас, Федор Федотович, как руководителя ГРУ. Павел Анатольевич принимает участие в полной мере в разработке операций, ну и в меньшей мере в реализации планов, обратился Сталин к Кузнецову. Далее Сталин начал излагать, что он хочет от генерал-полковника Кузнецова, в том числе от генерал-полковника Судоплатова. В Великобритании по замыслу операции следовало направить террористическую организацию, которая должна вносить беспокойство, переходящее в страх. Такая организация существовала с 1919 года, носила название ИРА, Ирландская республиканская армия, но следовало внести некоторые более радикальные коррективы в действия ирландцев. Вторая цель – создание в США радикальной организации чернокожих, которые будут бороться за свои права, но это только официальная часть. Реальные цели куда как более походят на террор. При этом не должно быть никаких следов русских. Нетривиальная 44 задачка. Судоплатов подстраховывался, не хотел, чтобы в ведомстве ГРУ знали о его участии те, кому об этом знать нежелательно. Павел Анатольевич читал доклад от своих следователей по вопросу законности арестов репрессированных, еще одно задание от вождя. Но его оторвали от чтения докладной, оперативник сообщил, что в дом, где находилась квартира, вошел Кузнецов. Судоплатов собрал документы и убрал в шкаф. С Кузнецовым предстоял долгий разговор. Оба генерала хорошо знали друг друга, доводилось пересекаться по служебным делам еще во время войны. Тем более они были почти ровесники, Кузнецов всего на 3 года постарше Судоплатова. Подготовкой они занимались уже полгода и раз в месяц встречались, чтобы скорректировать действия друг друга. Хотя в глазах Кузнецова это выглядело, будто служба ГГО контролирует его действия, тем не менее он не возмущался, понимая, что служба, созданная Сталиным, и была создана для контроля всех спецслужб страны, хотя официально имела статус охраны государственных лиц и объектов. Кузнецов снял плащ с портфелем в руках, прошел в комнату, они уселись в кресла, стоящие напротив друг друга, а между ними столик, что-то вроде журнального. Вскоре оперативник Судоплатова принес поднос, на котором стояла бутылка коньяка, блюдечко с нарезанным лимоном и блюдечко с дольками шоколада. Судоплатов разлил в небольшие рюмки по порции. Не пьянство ради, а для снятия напряжения и усталости, провозгласил тост Павел Анатольевич и разом выпил свою рюмку. Кузнецов не ждал дополнительного приглашения и выпил свою порцию. Закусили лимоном и шоколадом. Федор Федотович достал из портфеля объемистую папку с документами и пододвинул ее на сторону Судоплатова. «Паша, здесь кое-какие материалы по операциям. Разрабатывали мои спецы. Хочу, чтобы ты ознакомился и внес коррективы. Из нас двоих у тебя куда как больший опыт тайной войны. Постарайся управиться за пару недель. Я уже инициировал кое-какие действия. В Штаты отправили несколько групп нелегалов. От них уже поступают обнадеживающие сведения. Вот только быстро раскрутиться у нас не получится. Пока только входим в доверие. Людей у меня нет соответствующих. Нужны какие-нибудь чернокожие или смуглые. Мне бы иммигранта какого из другой страны, но в то же время спеца», – посетовал Кузнецов. «С этим я тебе помогу. Остались люди в Южной Америке со знанием английского и испанского языков. Но есть еще один спец. Внешне походит на китайца, на самом деле наш советский, только кореец. Я его готовил для Китая, но ради такого дела можно организовать и отправить, к как эмигранта в Штаты. Как ликвидатор он специалист высшего класса, бывший диверсант улыбнулся, глядя на Кузнецова. Думаешь, откажусь? Как бы не так, есть еще один момент. Мы из США вывозим ирландцев и чернокожих. Нужна база, где они пройдут курс обучения и подготовки. Мне бы не хотелось светить их в своем ведомстве. В этом тоже помогу. На Урале мы новую базу организовываем, в глубинке, под видом закрытой воинской части. Вот туда и отправим твоих туристов. Инструкторы у меня там будут, можешь не беспокоиться, ответил Судоплатов на просьбу Кузнецова. Они беседовали еще два часа, после чего Кузнецов покинул конспиративную квартиру. Судоплатов достал папку с документами из шкафа, которую изучал до прихода Кузнецова. Эту папку ему передал майор Дронов, которого Судоплатов поставил старшим в группе, занимающейся репрессированными. Виктора Дронова Павел Анатольевич знал давно, еще в 1937 он пересекались, тогда Дронов работал следователем прокуратуры. Во время войны Дронов попал с войсками в окружение, был обвинен в некомпетентности и отправлен на фронт с понижением в звании. В 1944 году Судоплатов случайно встретился с Дроновым на фронте. Павел Анатольевич знал Дронова, как феноменального следователя, и не понимал, почему такого человека засунули в пехотные части. Судоплатов переманил Дронова в свою структуру, а при создании ГГО сразу забрал его к себе. При передаче папки Судоплатову, Дронов хмуро произнес: «Нехорошая папочка, товарищ генерал-полковник, эти документы лучше сжечь, но имелся ваш приказ, потому я собрал дела в одну таблицу, которую составил после анализа. Там же приложен список лиц, но что с этим делать, решать вам». Сейчас Судоплатов читал эти самые документы, и на душе у него становилось неспокойно. Нехорошие предчувствия усилились, когда он в очередной раз прочитал список сотрудников НКВД, которые занимались репрессиями. Людей из списка можно было назвать подопечными Бери. Павел Анатольевич взял красный карандаш и подчеркнул несколько фамилий: Кабулов, Меркулов, Владимирский, Гаглидзе, Мишек, Диконозов. «Ну и что мне со всем этим делать, кто бы подсказал?» — спросил сам себя глава службы ГГО. Всех этих людей Судоплатов знал, причем очень хорошо знал. Они обычно занимались делами, которые им поручал Берия. Но, видимо, не только по приказу Грозного наркома действовали, но и по собственной прихоти. В НКВД разных людей хватало, некоторые из возможности выслужиться творили такое, что волосы встанут дыбом. Судоплатов не был праведником, при его службе такое невозможно, но опускаться до пыток невиновных никогда себе не позволял. Генерал-полковник собрал документы в папку и завязал тесемочки. Немного подумав, он решил отдать эту папку Сталину, пусть вождь решает, как быть дальше. А у самого Павла Судоплатова звезд на погонах не хватает для таких решений. Положив папку в свой портфель, чтобы позже убрать ее в сейф, в своем кабинете, Павел Анатольевич задумался о Сталине. Главу государства он уважал, и откровенно считал, что именно такой человек может навести порядок в стране. Но в последнее время Сталин изменился не только в делах, но и во внешнем виде. Такое впечатление, что здоровье вождя улучшилось, он стал более бодрым, изменился цвет лица, а вот взгляд стал более жестким. Нет, не так, взгляд менялся в зависимости от настроения вождя. Бросил курить. Имелось много мелочей, которые подметил Судоплатов. Например, вождь никогда и никого в своем кабинете, в Кремле, не называл по имени-отчеству. Как минимум Судоплатов не мог припомнить такого. А сейчас Сталин часто обращается к присутствующим по имени-отчеству. Зачем-то отдан приказ заниматься реабилитацией репрессированных. Зачем это Сталину? Решил исправить ошибки прошлых лет? Павел тряхнул головой, отгоняя крамольные мысли. Так можно додуматься до того, что вождя подменили. Сейчас положение самого Судоплатова поднялось на недосягаемую высоту. Теперь он подчиняется исключительно вождю. А такое дело может очень не понравиться другим товарищам в правительстве страны. Что будет, если Сталин умрет? Нет никаких сомнений, что Судоплатову все припомнит. К черту, делай, Паша, то, что должен. Война план покажет, вне всяких сомнений, произнес генерал-полковник сам себе. Судоплатов взял портфель и пошел в прихожую. Следовало еще сегодня поработать в своем кабинете, в управлении. Январь 1947 год. Москва. Иосиф Сталин. Эх, грехи мои тяжкие. Вздыхаю, откинувшись на спинку кресла в своем кабинете, в Кремле. Удобное кресло, изготовлена по моей подсказке. Я взял прототип офисных кресел из 21 ГОВИКа. Теперь такая модель запатентована не только у нас, но и за рубежом. Америкосы уже выпросили у нас лицензию, так что процент капает долларами на счет СССР. Чего я так вздыхаю? У меня легкая депрессия. Честные слова, быть в роли Павла I 45 было намного легче. Там я сам себе император и никто не мог против слова сказать. А здесь что? В политбюро убеждай членов, в президиуме Верховного Совета тоже убеждай и аргументируй, даже в Совете Министров приходится аргументы приводить, хотя в последнем случае проще. В общем, все здесь непросто, часто выручает то, что Сталин здесь создал такой авторитет, что мало кто решится ему противоречить. Наблюдая и изучая местную вертикаль власти, я пришел к выводу, что попал еще в тот серпентарий 46. Только зазевайся, в раз голову откусит. Я потянулся и вновь наклонился к столу. Надо дочитать все доклады, что мне приносят ответственные товарищи. Постепенно внедряем мои знания из будущего в местное производство. Пока движения незначительные, но я не сомневаюсь, что в течение пары лет пойдут серьезные результаты в прорыве технологий. Даже, казалось бы, в простейших мелочах, типа канцелярии полно всяких новомодных штучек, которые в этом времени еще не изобрели. Берия старается такие вещи патентовать и продавать капиталистам. Наблюдая за Лаврентием Павловичем, уверяюсь в том, что в 21 веке из него получился бы отличный кризисный менеджер. Умеет чертяка заставить людей работать. В атомном проекте пока ощутимых сдвигов нет, но идут правильным путем. Думаю, что бомбу сделают в те же сроки, что и в той истории, где я был Павлом Обуховым. Королев занимается ракетостроением, Берия подобрал ему очень хорошую команду. Идет строительство и восстановление городов. Сейчас у нас работают целые дивизионы китайцев. Мао Цзэдун прислал в расчет за поставленные танки и пушки. Надо сказать, что работают чисто за кормежку, зарплату мы им не платим. Мне докладывают, что китаёзы чисто муравьи шевелятся. Оно и понятно, выполняют волю великого кормчего 47. Я склоняюсь к тому, что и в дальнейшем буду использовать китайцев в виде рабочей силы, но без допуска к стратегическим объектам. Летом умер Михаил Иванович Калинин, я тоже присутствовал на похоронах. Вместо него я продавил в члены политбюро Михлиса, нужный мне человек. Кстати сказать, Сталину предан до мозга и костей, я это заметил. Сейчас Лёва кроме госконтроля занимается партийным контролем. Под это дело создали ЧК, чрезвычайную комиссию. За полгода Михлис инициировал сотни уголовных дел по превышению власти, саботажу и казнократстве среди партийных работников по всей стране. Как минимум половина дошли до приговора суда, вторая половина лишились партийных билетов или заняли другие должности с понижением. От таких подач генеральный прокурор СССР Горшенин за голову хватается, хотя не возражает, считает, что при всем этом должна соблюдаться законность. Я не возражаю в некоторых случаях, а в особых случаях генеральный прокурор может остаться в неведении. По итогам работы Михлиса конфисковано почти 10 миллионов рублей. Только вдумайтесь, за срок работы комиссии в 8 месяцев. А ведь еще толком набрались за республики. К Леве Михлису приставлена серьезная охрана из ведомства Судоплатова. А то ведь и грохнуть могут. Жутко представить, сколько он нажил себе врагов. Кстати, об охране. Мой личный охранник генерал-лейтенант Власик переведен на новую должность помощника главы государства, пришлось такую создать. А по сути, он так и остался моим телохранителем, ничего не скажешь, Власик однозначно преданный Сталину человек. Сразу после новогодних праздников Судоплатов подкинул мне еще одну заботу, будто у меня их мало. Принес папку с материалами на подручных Бери. Ознакомившись с содержимым папки, мне подумалось, что передо мной бомба. Накопал весь материал какой-то грамотный следователь дронов, он работает в ГГУ Павла Анатольевича. Сейчас я, честно говоря, даже не знаю, что мне с этими материалами делать. В списке руководящий состав НКВД. Я и раньше подозревал, что прозвище «Кровавая Гудня» не родилось на пустом месте. Хотя в 21 веке либералы много преувеличивают в своих оценках работы НКВД. Тем не менее факты лежат передо мной. На некоторых товарищей из списка, следователь Дронов высказывает свое предположение о предательстве, но доказательств нет. Я в очередной раз пробежался по списку. Меркулов ставленник Бери, а у меня он сейчас министр МГБ. Снять его, кого поставить. Абакумова, так я рассуждал над каждой фамилией из списка. Дело в том, что я ничего не читал про этих людей при жизни Павла Обухова. Ну не то, чтобы совсем ничего, кое-что все же читал, ради спортивного интереса. Только мне это сейчас никак помочь не может. 3 дня размышлял, додумался до того, что стал считать свои грехи в той жизни Пашки Обухова. Тогда я прошел Афган, потом погранучилище и граница. На границе с маджахедами тоже не шутили, там приходилось убивать. А потом, развал союза, создал бригаду и начались бандитские разборки. Кто меня мог тогда упрекнуть? Наверное, нашлись бы такие. Только я никогда просто так не издевался ради собственного наслаждения. Я не заметил, как разволновался и начал ходить по кабинету. Хорошо, что никто Сталина в таком состоянии не видит. Я сел и вновь уставился на список. Вот же стервец этот следователь Дронов, как все расписал, а главное даже свидетелей нашел и допросил. Что делать? Может начать двигаться, поддерживая целесообразность. Мне Берия нужен, вне сомнений. Хорошо при нем работа движется. Пара-тройка лет и будут у нас ракеты и атомная бомба. Следуем по списку далее. Деканозов. Он у нас сейчас заместителем министра иностранных дел Молотова. Вопрос, нужен рядом с Молотовым человек, который запачкался, применяя пытки? Конечно нет. Я на отдельном листе написал фамилию Деканозова и сделал приписку с должности снять. Следующий по списку Меркулов. Та же история. Не может человек с подозрительными деяниями быть министром МГБ. А вот кого на его место? Абакумова. Он неплохо себя проявил по борьбе с пособниками нацистов. Меркулова я отдавать под суд не хотел. Вполне дельный человек. Мне он понравился. Надо будет его пристроить на какую-либо должность. Еще час я читал документы от Судоплатова. Взял чистый лист бумаги и написал несколько фамилий. Гаглидзе, Мишек, Владимирский и Кабулов. Немного подумал и приписал 2 фамилии Кабуловых, Богдан и Амаяк, который является родным братом Богдана Кабулова. Решение в принципе я принял. Не стоит ворошить дела прошлых лет. Пострадавших надо реабилитировать, а с виновниками поступим по-другому. Я нажал на кнопку вызова, через минуту в кабинет почти неслышно вошел Поскребышев. Александр Николаевич, вызови Судоплатова, через час я его готов принять. Дал я распоряжение своему помощнику. Поскребышев кивнул, но не вышел, так как я не подал никаких знаков. А я подумал, насколько умен и исполнителен этот человек. Александр Николаевич, ты хотел подать не реабилитацию своей бывшей жены? Не тяни с этим, документы подай Круглову, добавил я и махнул рукой. Поскребышев вновь ничего не сказал, вышел так же тихо, как входил. Судоплатов оказался в это время в Москве, так что прибыл ровно через час. Я усадил его за стол и положил перед ним лист с написанными фамилиями 5 человек. Судоплатов взглянул мельком и вопросительно посмотрел на меня. «Павел Анатольевич, как ты думаешь, если человек испытывает муки совести, он может взять и застрелиться?» Я посмотрел прямо в глаза генерал-полковнику. Судоплатов взгляда не отвел, а я не заметил там каких-либо волнений. Муки совести они такие. Товарищ Сталин, кого угодно до греха доведут или до расстройства здоровья, ровным голосом ответил Павел Анатольевич после 20-секундной паузы. Я усмехнулся и пододвинул к Судоплатову лист с написанными фамилиями. Он спокойно взял бумагу, свернул в несколько раз и убрал в карман кителя. Через минуту Судоплатов покинул мой кабинет. Я вздохнул и запросил у Поскребышева личные дела кандидатов на министерские должности. Такой список мне приготовили еще 1.5 года назад. Через 1.5 часа изучения личных дел, я остановился на кандидатуре в заместители Молотову. Василий Васильевич Кузнецов, член президиума ЦК КПСС, вполне подходил на работу в Министерстве иностранных дел. Интерлюдия. Муки совести и суицид 48. 5 февраля 1947 года Хабаровск. Уполномоченный МГБ СССР по Дальнему Востоку в районе обеда зашел в свой особняк на улице Широнова, в Хабаровске. Жена генерал-полковника Евлалия Федоровна накормила мужа обедом и отправилась в ателье мод. Сегодня у нее была примерка платья. Приемная дочь Галина находилась в школе. Сразу как вышла жена, в дверь позвонили. Гаглидзе выругался, оторвавшись от газеты. Он всегда читал после обеда корреспонденцию. Генерал прошел к двери, недобро вспоминая жену, которая наверняка что-то забыла. Однако, открыв дверь, он увидел 3 крепких мужчин, которые втолкнули генерала в прихожую и вошли сами. Один из крепышей резко ткнул генерала в область шеи, отчего Гаглидзе потерял сознание. 2 мужчин усадили генерал-полковника на диван, а третий, достав из портфеля трубочку, похожую на трубку от капельницы, ввел ее в горло Гоглидзе. Достав шприц, третий мужчина ввел через трубку в организм генерала какое-то лекарство.